Глава 13. Дело во мне. Быстро доехал. Она ожидала, что Чинук приедет не раньше, чем через час, но тот был на месте уже через 40 минут. К счастью, Михи вернулась домой чуть раньше и забрала Тангу наверх. Юми напряженно смотрела, как директор переходит дорогу. На нем была удобная домашняя одежда. В любой другой ситуации его можно было счесть симпатичным без привычного строгого костюма. Но для Юми сейчас он выглядел как смерть с косой. Чинук подошел к ней и окинул сверху вниз холодным злым взглядом. «Вы хотели поговорить?» – осторожно начала она и пожалела, что не взяла с собой что-нибудь успокоительное. Сердце колотилось от волнения. Вместо ответа Чинук протянул то, что прятал за поясом. Это был игрушечный кролик, тот самый, которого так искал Тангу. Юми удивилась, и это не укрылось от взгляда Чинука. «Даже спрашивать не буду, видно, что твое». «Он опять загнал меня в угол», — подумала Юми и отчаянно улыбнулась. «Ах-ах-ах, вот где он оказался, понимаете?» Начала выкручиваться Юми, но вдруг опомнилась. «Так, стоп, он ни за что не поверит, что это все мой двухлетний брат». Юми спешно попыталась придумать оправдание. «Это все мой щенок, а я-то думала, куда?» Юми потянулась за игрушкой, но Чинук резко отдернул ее. «Я нашел ее в своем кабинете», — прорычал он. Его глаза метали молнии. «Ты заходила туда?» На мгновение между ними повисла удушающая тишина. Бежать было некуда. «Слушайте, я...» Юми еле сдерживала слезы. «Значит, точно заходила. И шкатулку видела». Чинук изменился в лице. Вдруг гнев перерос в стыд. Это ведь его застукали за хранением чужого белья. Да еще и в шкатулке на столе по центру комнаты. Ну что мне с ней делать? Вечно мучаюсь с ней. «Расскажи в деталях, что видела». Юми не знала, о чем думал Чинук, поэтому зажмурилась и поклонилась. «Мне очень жаль. Я найду шкатулку как можно более похожую на вашу. Конечно, ваша шкатулка наверняка дорогая, но я хочу загладить свою вину». «Может, сразу и про пальто сказать? Проще выдержать один сильный удар, чем несколько слабых». «И еще насчет пальто». «Ты открывала шкатулку», — закричал Чинук, не дав ей закончить. «Видела, что там внутри». «Значит, пальто пока не нашел. Из-за бриллиантового колье так разозлился». Юми торопливо отвернулась. «Там, наверное, огромные бриллианты, миллионов на 100. Понимаете, если они такие большие», — пролепетала она. От слова «большие» лицо Чинука исказилось еще больше. Работа в компании, производящей нижнее белье, наложила свой отпечаток. Он подумал, что речь о вкладышах в бюстгальтер. «Значит, увидела, точно увидела». Что она только подумала. Его переполняло чувство, что земля вот-вот уйдет из-под ног. Но остатки гордости сохранить все же нужно. «Вот как, повеселилась? Как тебе не стыдно так играть со мной?» Чинук был подавлен. Ему казалось, что Юми бормотала, пытаясь скрыть от него свое презрение. Ей же была непонятна причина, почему директор злился. «Да, виновата, повредила шкатулку, но это же не специально. И что значит играть со мной? Кто еще с кем играет?» «Я не понимаю», — Юми почти плакала от несправедливости. «Что вообще происходит? Ох!» Ее захлестнули эмоции, и на мгновение способность говорить пропала. Но, отдышавшись, девушка продолжила. «У меня и так столько всего крутится в голове, не только вам было нелегко». Но Чинук уже не слышал ее. Он не понимал, какие трудности она имела в виду, если все эти годы счастливо провела со своим парнем. «Это тебе-то тяжело?» — угрожающе процедил Чинук, сжимая челюсть. «Да, я случайно увидела то, чего не должна была. Но это вы написали мне, в мой выходной. Если бы вам не вздумалось вызвать меня к себе домой, всего этого не случилось бы», — защищалась Юми. «Хватит!» — уже крикнул Чинук. Он чувствовал себя тигром из сказки, которого трижды перехитрил кролик. «Опять пытаешься меня обмануть? Да как ты смеешь?» Вдруг сзади послышался низкий мужской голос. «Мужчина, что вы себе позволяете?» Это был парень, который на скутере подвез Юми до работы. Он встал перед ней, закрывая собой, и уверенно посмотрел Чинуку прямо в глаза. Последний нахмурился. «Ты еще кто? Это не твое дело, уходи». «А что вы мне сделаете?» — дерзко ответил владелец скутера. Чинук кричал так громко, что даже Хёнтхэ в пабе услышал. Он всегда защищал Юми, будто старший брат, и сейчас не остался в стороне. Она не знала, как объяснить все происходящее, и обеспокоенно потянула его за край рубашки. «Хёнтхэ». Тот обернулся и подмигнул Юми. Помимо красивого лица, у него был черный пояс по тхэквондо, хапхидо и богатый опыт занятий кикбоксингом. Он всегда мог постоять за себя, когда путешествовал по всему миру и за своих близких в обычной жизни. Юми знала об этом и беспокоилась больше за Чинука. Если дело дойдет до драки, Хёнтхэ и царапины не получит, а вот директор... «Юми, кто это?» Грозно спросил Чинук. Он прекрасно знал, кто перед ним, но хотел услышать это от нее. Нарисовался тут защитник. Как в клубе ее одно оставлять, так пожалуйста. Юми замешкалась, и Хёнтхэ притянул девушку к себе, не отводя взгляда от противника. Она озадаченно посмотрела на друга, но ничего не сделала. Хёнтхэ уверенно сказал: «Непонятно?» Чинук гневно смотрел на них. Он хотел, чтобы именно Юми подтвердила факт отношений, а ее парень только выбешивал. Хотелось ударить его, но надо было держать себя в руках. «Все это дико неловко, но придется смириться. Я все-таки генеральный директор крупной компании и не буду опускаться до драки. Тем более сам ей сказал разделять личное и рабочее. Но почему она вечно бормочет мне что-то?» Чинук глубоко вздохнул и сказал: «Лю Юми, это правда?» Она ничего не успела сказать. Хёнхэ бесцеремонно ответил за нее: «Вы директор компании, в которой работает Юми, верно?» Чинук недовольно кивнул. «А что, по мне не видно?» Вот что он хотел сказать на самом деле. Тон Хёнхэ выводил его из себя. «Не знаю, что у вас там произошло, но разбирайтесь с вашими проблемами в офисе, а не здесь. Вы не можете просто взять и приехать к сотруднику домой. Устраивать такие сцены — это злоупотреблять служебным положением. Поэтому, если вам больше нечего ей сказать, уезжайте». «Что?» — Чинук лишился дара речи. «Что этот сопляк себе позволяет?» «Юми, послушай». Чинук хотел спокойно поговорить с ней, но Хёнхэ крепче обнял девушку за плечо и развернулся в сторону паба. «Пойдем домой». Она оглянулась, но Хёнхэ потянул ее за собой. Уже у самого входа он бросил на начальника Юми последний дерзкий взгляд и закрыл дверь. Некоторое время Чинук просто стоял столбом, собираясь с мыслями. Что, черт возьми, произошло? Вся ситуация оказалась безумно нелепой. В прострации сел в машину, завел мотор и поехал. Когда загорелся красный свет, Чинук опомнился и резко нажал на тормоз. Одной рукой схватился за руль, другой уперся локтем в стекло. Еще немного, и он бы разбился. Злость не утихала, перед глазами все еще стоял Хёнхэ, крепко прижимающий к себе Юми. В тот момент Чинук так хотел схватить его за руку. «Как ты смеешь к ней прикасаться?» Разозлился он, а потом с грустью вспомнил, что сам не имеет права даже думать об этом. «Ха, я просто сумасшедший», — посмеялся над собой Чинук и, наконец, пришел в себя. «Ее парень, придурок. Но почему меня так волнует все это? Стоп, если он ее парень, она и с ним так же, как и со мной в ту ночь?» Воображение нарисовало картину, как эти двое целуются и падают на кровать, и Чинук неосознанно со всей силы ударил по рулю. По тихим ночным улицам разнесся громкий гудок. Совсем из головы вылетело. «Мне же нужно приготовить сухие закуски». Когда они вошли в паб, Хёнхэ убрал руку с плеча Юми, будто ничего не произошло, и поспешил на кухню. Скорее всего, он забыл про заказ, когда услышал шум снаружи. «Я помогу тебе». Юми быстрым шагом последовала за Хёнхэ на кухню. Ей нужно было объясниться перед другом без посторонних. «Почему помог мне?» — спросила Юми, когда они вместе мыли руки. «В смысле, почему? Друзья так и поступают. Тебе же было страшно». Он с взволнованным видом пожал плечами. «Прямо как главный герой в сериале? Что?» «Я часто видела такое в сериалах и думала, каково увидеть это в реальности. Но тебе удалось превзойти все мои ожидания. Так его отделал. Ты был действительно крут», — рассмеялась Юми и в шутку стукнула Хёнхэ по плечу. «Ай, с ума сошла!» — воскликнул он. «Думал, у тебя там настоящая беда, поэтому спас. А ты вместо благодарности колотишь меня? Мало было?» «Нет, нет, этого достаточно. Простите, ваше святейшество». Только после того, как Хёнхэ взмахнул руками и, признавая поражение, Юми успокоилась. «Мокрыми руками еще больнее». Юми снова вымыла руки, как и положено диетологу-нутрициологу. «Садистка, легко бы сама с директором справилась», — проворчал Хёнхэ, глядя на нее. Девушка лишь ухмыльнулась. «Если он продолжит лезть, скажи, что у тебя есть парень», — с улыбкой предложил Хёнхэ. «И где мне его взять? Я притворюсь им». «Да ну тебя». Однако Хёнхэ не успокоился. Все время, пока он готовил, наставлял ее. «То, как он смотрел на тебя, ненормально. В этом мире полно мужчин, которых тянет даже на таких злюк, как ты. Поэтому, если мужчина тебе не нравится, нужно уметь давать отпор». «Да все не так было», — выпалила Юми. Хёнхэ ничего не ответил и ушел с готовыми закусками в зал. Когда он вернулся, Юми на время прекратила уборку, чтобы извиниться. «Прости меня, ты мне очень помог. Я просто устала и поэтому так разнервничалась». «Продолжай». Убирая продукты в холодильник, Хёнхэ широко улыбнулся. «Тебе жаль, что поколотила меня? Еще захотел?» Юми резко захлопнула дверь холодильника, и Хёнхэ быстро отступил в изумлении. «Нет, нет». В драке он мог одолеть любого, но ей всегда поддавался. Юми мягко улыбнулась, о чем-то задумавшись. «Устала, пойду спать», — сказала она, слегка коснувшись плеча Хёнхэ. «Спокойной ночи. Добрых снов». Выходя из кухни, Юми вдруг остановилась и повернулась к нему. «И спасибо тебе за сегодня. Всегда к твоим услугам. Если что опять случится, обязательно зови». Улыбнулся друг, показывая на себя указательным пальцем. Проводив Юми взглядом, он быстро потер плечо. «Ох, все еще покалывает. Ну и тяжелая у нее рука», — проворчал Хёнхэ про себя. Вдруг улыбка исчезла с его лица. Ситуация оказалась ему странной. Юми сторонилась мужчин, даже глаза от пола не поднимала, но с директором вела себя иначе, даже кричала и плакала. Что с ней произошло? Как будто сердце разбили. Поглядев в окно, он увидел, как Юми пошла к лестнице на второй этаж. Никогда не думал, что она заговорит с мужчиной. Неужели и в ее душе началась весна? Ха! Внезапно Хёнтхэ сухо закашлялся, будто задыхаясь. Что со мной? Если у Юми кто-то появится, я должен радоваться за нее. Но внутри все равно как-то холодно и больно. Может быть, это все плечо? Да, плечо. Он еще раз потрогал то место, куда ударила Юми, и поспешил к клиентам. Юми, уставшая и понурая, уже почти поднялась по лестнице, но на предпоследней ступеньке остановилась. «Да что вы имеете в виду? Хватит!» Она вспомнила яростное лицо Чинука. Горячие слезы разочарования и обиды хлынули из ее глаз. Мельком взглянула на то колье. «Нет, я даже не видела ничего. Только взяла шкатулку в руки, и все. Зачем приезжать ко мне посреди ночи и устраивать скандал? Могу ведь просто возместить ущерб. Да, в лепешку расшибусь, но выплачу ему все за эту несчастную шкатулку». Она пыталась отмахнуться от горьких мыслей, но те никак не уходили. Ей стало еще хуже, когда она вспомнила, что весь этот скандал был из-за подарка директора своей девушке. «Так ли она хороша? Кто это вообще такая, раз он решил устроить такой сюрприз?» Юми представила, как Чинук застегивает на таинственной незнакомке колье и, не выдержав, зажмурилась, прикусив губу. В душе вспыхнуло адское пламя. «Знаю, что не в том положении, чтобы ревновать его, но я ревную. Тьфу». Юми топнула ногой и продолжила подниматься. «Они действительно встречаются, готова поспорить. И не говори, какая там у них разница в возрасте. Ему уже помирать скоро». «Да ладно тебе, есть пара, у которых разница больше 20 лет, а 13 еще пустяк по сравнению с этим. Что здесь такого?» Это был ужин со съемочной группой телекомпании. Присутствовали все, включая продюсеров и сценаристов. Торжественное мероприятие плавно перешло в обычный корпоратив, и все делились последними сплетнями о знаменитостях. Хэри никогда не интересовалась любовными похождениями других людей, поэтому со скучающим видом сидела в телефоне. «Чинук, я выпила на корпоративе. Ты можешь приехать и забрать меня?» Сообщение было отправлено довольно давно, но Чинук все не отвечал. Даже проверить телефон не удосужился. «Так и будет меня игнорить», — думала она. Вдруг на экране высветилось текстовое уведомление. Хэри вскочила и выбежала в пустой коридор, чтобы прочитать сообщение там. С волнением открыла переписку, и на лице у нее появилось разочарование. Ответ Чинука был до отвращения прост. «Позвони менеджеру». «Ах ты, богатенький мерзавец!» — Хэри нахмурилась, вцепившись в телефон. «Менеджеру позвонить, говоришь? Неужели не понял, зачем я написала? Сейчас притворюсь, что напилась, и как приеду?» Она просто кипела от злости. Хэри подошли к ней коллеги, увидев ее одну в коридоре. «Да», — ведущая улыбнулась главному сценаристу программы, будто до этого вовсе не хмурилась. Сценаристом была женщина под 40, и ее щеки покраснели от алкоголя. «Ты чего тут одна грустишь? А я не сильно в выпивке вышла подышать». На самом деле Хэри могла выпить подряд 10 шотов и глазом не моргнуть, но старалась беречь репутацию перед коллегами. «Понимаю, пить не умеешь. Если, то это скучно на таких мероприятиях». Сценарист не могла связать и двух слов. «Вижу, вы сегодня чуть навеселе». «Да, мне было нужно. Кастинг на следующей неделе, а голова уже болит. Где я найду генерального директора для передачи?» «Вам нужен генеральный директор в качестве гостя программы?» Хэри заметно воодушевилась. «Ага, трудно найти кого-то красивого, умного и чтобы говорил хорошо». «Есть такой. Знаю одного». От радости Хэри схватила сценариста за плечо. «Предоставьте это мне», — серьезно сказала она. «Что?» — изумленно ответила коллега. «У тебя есть кто-то на примете?» «Да, есть. И это очень-очень близкий для меня человек». Хэри сказала близкий с особой интонацией, и глаза у нее засияли. «Небесами не благоволят. На этот раз я свяжу Чинука по рукам и ногам». Улыбка озарила ее лицо. Всю ночь Юми не могла уснуть и молилась, чтобы утро не наступило. Надеялась проснуться в другом мире, где вчерашний вечер прошел по-другому. Но ее приветствовало обычное утреннее солнце. Ох. Юми шла к кабинету генерального директора, держа в одной руке корзину, а в другой небольшой пакет. Нервы были на пределе от мысли о том, как пройдет встреча с ним после всего, что случилось вчера. Ей безумно хотелось сбежать, однако нельзя было поступать так безответственно. Работа досталась ей после долгих поисков, и сейчас еще надо было содержать не только себя, но и маму с братом. Собравшись с духом, постучала в дверь. «Входи», — буркнул Чинук из кабинета. «Мог бы спокойно сказать», — подумала Юми, медленно открыла дверь и тихо зашла в кабинет. Директор был погружен в изучение документов. Она решила сделать вид, что ничего не было, поставила корзину на стол и сказала: «На завтрак сделала стейк из лосося. Возьми это». Чинук достал из ящика стола плюшевого кролика и положил его рядом с корзиной, не отрывая взгляда от бумаг. Юми со страхом посмотрела на игрушку и быстро сунула ее в карман халата. «Да, спасибо». Она достала шкатулку из маленького пакета и протянула Чинуку. «Я тоже принесла вам Прошлой ночью ей пришлось умолять мать отдать одну из ее шкатулок, подаренных мужем. Он не был богатым наследником корпорации, как Чинук, но в своем городе считался обеспеченным и дарил жене много драгоценностей. Так Юми смогла найти довольно хорошую замену. В тот момент она была безумно благодарна Михи за ее любовь к роскошным безделушкам. «Это еще что такое?» Реакция Чинука была совершенно неожиданной. Увидев шкатулку, он вскочил и схватил Юми за руку, которой она держала ее. «Ик!» От страха Юми начала икать. Директор навис над ней, прожигая грозным взглядом. Его аж трясло от злости. «Чтобы я этого не видел», — зарычал он. Юми была так смущена, что не могла говорить. Она просто смотрела на Чинука. Ее рука, казалось, горела. «Что со мной не так? Он просто держит меня за руку, а я и двинуться не могу». Чинук видел, в каком состоянии девушка перед ним, но продолжил свирепым голосом. «С этого момента не смей не говорить о шкатулке, не приносить мне ее», медленно проговаривая каждое слово, приказал Чинук. «Поняла?» «Да, поняла. Чего тут непонятного? И зачем так кричать? Все из-за твоей девушки», думала Юми, чувствуя, как погружается в отчаяние. «Директор, не могли бы вы тогда отпустить мою руку?» пробормотала она. Только тогда он осознал, что до сих пор держит ее за руку, и поспешно отпустил. После сел и откинулся на спинку стула. «Я пойду». Юми спрятала шкатулку в пакет и поклонилась. Чинук не ответил, продолжая изучать документы. Она тянулась к ручке двери, чтобы открыть ее, когда услышала небрежный голос у себя за спиной. «Тот парень вчера. Вы встречаетесь?» «Да какая уже разница, есть у меня кто или нет? Все нервы вымотал». Юми не хотела отвечать сразу и холодно посмотрела на босса. «Обязана ли я отвечать на личные вопросы?» Тот насторожился. «Вы живете вместе?» «Это тоже личный вопрос, поэтому, думаю, и на него могу не отвечать». Чинук хотел подбежать и вытрясти из нее ответ, но понимал, что не имеет на это права. «Конечно, ты не обязана», — тихо сказал Чинук, сдерживая эмоции. «Просто знаешь, что ты не так хорошо разбираешься в мужчинах, как тебе может казаться». Юми не верила своим ушам и с сомнением прищурилась, глядя на него. «Тогда в клубе и вчера у паба он вел себя неподобающе, как бандит какой-то», — продолжил Чинук. «Что? За моего лучшего друга принялся?» Сдерживая желание закричать, Юми мягко, но решительно возразила. «Хёнтхэ — образец вежливости и человек с богатым внутренним миром», — ухмыльнулась она. «Совсем не блестящая пустышка, как некоторые». «Кто? Блестящая пустышка? Это она про меня?» — нахмурился Чинук. «Мне пора, на кухне ждут». Юми поклонилась и вышла. Чинук вскочил и прошелся по кабинету взад-вперед. «Это она обо мне говорила? Да как это возможно?» Он обхватил себя ладонями, пытаясь остыть. Затем остановился, вспомнив про завтрак, резко открыл контейнер и застыл. На розовом стейке была выложена улыбка из фасоли. «Черт, я же сказала, никаких улыбок! Что с ней не так?» — заорал Чинук, давая волю эмоциям. Юми шла прочь от кабинета, недовольно бормоча себе под нос. «Что он устроил? Еще и про Хёнтхэ такое говорил. Какая ему разница, кто с кем встречается?» Она так рассердилась, что не дождалась лифта и свернула на пожарную лестницу. «Просто цирк какой-то», — продолжала Юми свой гневный монолог, топая по ступенькам. «А если бы я и правда жила с парнем, что бы он делал?» Ее охватило желание развернуться, ворваться к директору в кабинет и высказать ему в лицо все, что она о нем думает. «Как хорошо вы поступаете со своей невестой. Знала бы, что он так взбесится, точно открыла бы ту шкатулку». Юми закусила губу. Она так и не посмотрела, что в шкатулке, но уже страшно завидовала той, кому она предназначалась. Чинук уже собирался выйти из конференц-зала, когда его внимание привлекла книга в руках у Джина. «Что за странное чувство?» — подумал он и спросил у секретаря. «Что за книга?» Уджин показал. «Купил почитать в перерывах. Слышал интересное». Чинук присмотрелся, прочитал заголовок и вдруг нахмурился. Он протянул руку и забрал книгу. «Чон Хэнтхэ. Дорожные заметки. Эссе». Его глаза холодно сверкнули. На обороте было напечатано фото автора. «Этот щегол из клуба писатель?» «Вы его знаете?» – удивился помощник. Чинук не ответил и пошел дальше, унося с собой книгу. «Что это с ним? Не одобряет чтение в перерывах?» Уджин тихо последовал за раздраженным Чинуком. В последнее время тот вел себя как несдержанный подросток. Настроение менялось резко и непредсказуемо. «Возможно, с возрастом это пройдет», – подумал Уджин и начал зачитывать список дел на вечер. «После встречи с представителями торгового центра «Роял» запланирован торжественный ужин. Я забронировал столик в ресторане». «Отмени», — перебил его Чинук и резко остановился. «Что?» «Сразу после встречи возвращаемся в офис». Но Уджин непонимающе посмотрел на босса, скрывая разочарование. Он так не хотел пропускать торжественный ужин. «Я должен поесть в офисе». Чинук ухмыльнулся, глядя на книгу. В его голове родился план. «Он же не хотел ужинать, почему передумал?» Юми с грохотом поставила контейнер на столешницу. Времени было в обрез, и она надеялась, что успеет приготовить хотя бы что-то достаточно приличное, чтобы мистер Привереда не отправил блюдо в мусор. о впечатляющем речи не шла. Только совесть не дала ей помыть зелень в использованной воде из посудомоечной машины. Юми положила все на разделочную доску и принялась торопливо нарезать, недовольно бормоча себе под нос. Джинни уже успела переодеться и собиралась уходить, но окинула Юми взглядом и напоследок бросила: «Ужин — это только предлог». «Эй!» Инби толкнула Джинни локтем и нахмурилась. Виновато посмотрела на Юми и сказала: «Извини, опять мы тебя бросаем». Юми отложила нож и взглянула на коллег, а потом ответила с улыбкой: «Ничего, мы сегодня все тяжело потрудились». Тут подошла Пак Ча с сумкой на плече, взглянула на труды Юми и вздохнула. «Знаешь, у нас почти не осталось огурцов, кое-кто чуть не пожаловался. Ужины ужинами, но не забывая о своих прямых обязанностях». «Да, поняла». «Пока, Юми, удачи тебе. До завтра». Попрощавшись, повара вышли. Юми тяжело вытерла пот со лба. Должно быть, в прошлой жизни директор как-то не ужинал и умер от голода. А как иначе объяснить его капризы? Подумала она, снова берясь за нож и пододвигая доску ближе к себе. На столе перед Чинуком появился контейнер. «Это жареный рис с овощами, яйцом и мясом», — объяснила Юми. «Я приготовила его практически без запаха, чтобы все соответствовало вашему тонкому вкусу». Он кивнул, не отрываясь от работы. «Хорошо, можешь идти. Неужели больше не злится?» — удивилась Юми, но вслух сказала другое. «Да, приятного аппетита». Она почтительно поклонилась и быстро вышла из кабинета. Ей хотелось поскорее прибраться на кухне и уйти домой, но тут пискнул мобильный, оповестив о новом сообщении, — писал Хёнтхэ. «Хочу погулять с Тангу по набережной Хангана. Что думаешь?» Юми улыбнулась и быстро ответила. «Круто, я тоже уже выхожу». Она сама давно хотела сводить брата к реке. В последнее время Михи начала сбегать и по будням, прикрываясь своей загадочной подработкой. С другой стороны, мать стала приносить деньги в общий бюджет. Единственное, что беспокоило Юми, Тангу чаще оставался дома один. Прогулка у реки должна была порадовать его. Не успела она убрать телефон в карман, как пришло еще одно сообщение. «Что это?» Лицо ее побледнело после увиденного. «Почему сегодня так мало? Экономите на продуктах? Приготовьте добавку. Сейчас». «Как это мало? Этой порцией можно двоих накормить». Юми чуть не задохнулась от возмущения. «И ты хочешь добавку прямо сейчас?» Посмотрела на время. Почти 8 вечера. «Что делать?» Она прикидывала варианты, нервно притопывая. У нее был шанс успеть на прогулку, если поторопиться. Но сначала надо придумать, что приготовить из оставшихся продуктов. Юми металась между столом и холодильником, то листая блокнот с рецептами, то разыскивая ингредиенты. В конце концов решила приготовить шарики из риса с мясом. Она нарезала зелень и мясо, сварила рис и слепила шарики. Обмакнула во взбитом яйце и слегка обжарила. Последний штрих – листья шпината. Чинук мог отчитать ее за такое простое блюдо, поэтому она сделала все, чтобы ужин выглядел как можно аппетитнее. Юми закрыла контейнер и побежала со всех ног, постучала в дверь кабинета и влетела туда сразу, как только получила разрешение войти. Счет шел на секунды. «Я принесла добавку», — сказала она, с трудом переводя дыхание. Ни слова благодарности, Чинук только угрюмо посмотрел на нее и на контейнер. «Я приготовила рисовые шарики с мясом и зеленью в яйце». Говорить было тяжело. Юми вдохнула, пытаясь отдышаться, и продолжила. «Времени было немного, поэтому приготовила из того, что осталось». «Хорошо, можешь идти», — раздраженно перебил ее Чинук, махнув рукой. «Да». Юми поклонилась и вышла. Вдруг у нее потемнело в глазах и закружилась голова. Слишком быстро бежала. Она побрела по коридору, пытаясь прийти в себя. Ноги едва держали. Как только дверь за девушкой закрылась, Чинук достал из ящика стола пузырек с пищеварительными ферментами. Отвинтил крышку и залпом выпил лекарство. Затем мрачно посмотрел на контейнер и решительно открыл его. Юми так старалась, нельзя было выбросить еду. С другой стороны, чтобы попросить новую порцию, ему придется съесть все. Ха. Он прикрыл рот ладонью, потому что совсем недавно съел много риса и чувствовал себя более чем сытым. Посмотрим, кто кого. Чинук наколол шарик на вилку, зажмурился, будто готовился выпить горькую микстуру, и отправил его в рот. «У него с головой все в порядке?» — нахмурилась Юми, глядя на новое сообщение. «Всего-то пара шариков, принеси добавку». Она была уже в дверях столовой, когда директор написал ей это. «У него яма вместо желудка. Что происходит?» — подумала Юми, чуть не плача. «Продукты почти закончились. На склад теперь идти». «Быстрее, я голоден». «Долго еще? Ты за мясом на ферму уехала, что ли?» Телефон то и дело звенел. Сообщения приходили без остановки. «Что за человек? Если бы свинью дома завела, проблем было бы меньше». В итоге Юми нашла продукты и приготовила рис с яйцом и королевскими креветками. Чинук снова не поблагодарил, а просто хмуро указал на стол. «Желаю приятного аппетита!» «Желаю лопнуть», — подумала Юми и поклонилась. «Я пойду». Она снова поплелась в столовую. «Приду завтра пораньше и вытру все как следует, иначе упаду прямо тут». Взяв сумку, уже хотела идти домой, как вдруг ноги подкосились, и Юми споткнулась. «Ох, да что это? Я тогда дома не дойду. Надо отдышаться». Девушка устало опустилась на стул. Снова зазвенел телефон. Пришлось лезть в сумку, доставать телефон и вымученно отвечать, потому что сил уже не было. «Да? Ты где еще не ушла с работы?» — раздался бодрый голос Хёнхэ. Где-то на фоне смеялся Тангу. Похоже, они уже успели дойти до набережной. Древние иудеи бежали из рабства через реку Иордан, а я через Ханган. Юми вздохнула и обрушила на Хёнхэ поток жалоб. «Мистер Привреда меня с ума сведет. Заказал ужин, а потом еще добавку. Сколько же раз?» Быстро подсчитав число порций в уме, Юми нервно рассмеялась. «Целых два раза. Это только ужин. Съел три ужина. Как не лопнул. Он точно человек?» «Что? Твой шеф съел три ужина?» — неверящим тоном переспросил Хёнхэ. «Теперь он мистер обжора?» «Да как ни назови, все равно чокнутый», — подумала Юми. Ей было не до смеха. «Извини, я слишком задержалась, так что не смогу к вам приехать». Повисло молчание. Затем Хёнхэ спросил мягко. «Сильно устала? За тобой заехать?» «Правда, можешь забрать меня?» «Он, наверное, на машине. Доеду домой с комфортом». Стоило Юми представить, что ей не придется ехать на автобусе, как вдруг по спине у нее пробежал холодок. Очень медленно она повернула голову к двери. Там стоял Чинук, облокотился о стену и засунул одну руку в карман. «Ой!» Юми подпрыгнула от неожиданности, вспомнив, что еще на линии, сказала: «А, не надо, потом поговорим». Пока она заканчивала разговор, директор подошел ближе. «С тобой кто-то заедет?» — спросил он, бросив взгляд на телефон. «Нет, а вы что-то хотели?» «Сам пришел сюда, плохой знак. Надеюсь, не для того, чтобы заказать еще еды», — испугалась Юми. «Говорят же, надейся на лучшее, готовься к худшему». «Ну, пожалуйста, пусть мои надежды меня не подведут». Увы, молитвам не суждено было сбыться. «Я голоден». «Что?» — переспросила Юми. «У тебя что, черная дыра в животе?» — подумала она с сомнением, глядя на Чинука. «Вы не наелись тем, что я приготовила?» «Рамен вполне меня устроит». Директор скрестил руки на груди и нагло улыбнулся. Юми резала грибы шиитаки и представляла на их месте голову босса. Нож громко стучал по доске. В кастрюле бурлила вода для рамена. «Целую неделю все было хорошо, и вот тебе, снова капризы», — думала она. Нож с силой опустился на доску, обезглавливая очередной гриб. «Сначала все выбрасывал, чуть меня не уволил, а теперь три ужина ему подавай. У него глисты завелись? Что с ним происходит?» Юми бросила грибы в кастрюлю, добавила мелко нарезанный лук и анчоусы. Выглянула в столовую. Чинук с ухмылкой развалился за столом. Вскоре Юми, все еще в рабочих перчатках, вынесла плошку с раменом, накрытую крышкой. «Вы сегодня задержались сильнее обычного», — с сарказмом сказал Чинук. «Как же хотелось схватить этого шутника за воротник и хорошенько потрясти. Увы, такая выходка стоила бы ей работы, вот и приходилось любезничать». Юми выдавила улыбку. «Сегодня у вас хороший аппетит». «У меня всегда много работы, но голод не давал сосредоточиться», — как ни в чем не бывало, — ответил Чинук. «Дела тебя много», — так я и поверила. «Ты просто хотел меня помучить», — подумала Юми, украдкой бросив взгляд на директора. Уже хотела поставить плошку на стол, но вдруг остановилась. «Забыла подставку. Подождите, пожалуйста». Она хотела взять подставку с другого стола, но Чинук остановил ее. «У меня есть своя». Он положил что-то на стол. Присмотревшись, Юми непонимающе нахмурилась. Это была работа Хёнхэ, дорожные заметки, эссе. «Но при чем здесь книга?» «Тебе не тяжело? Можешь поставить». Чинук забрал плошку с раменом и поставил на дорожные заметки. Мимоходом коснулся рук девушки. Юми мгновенно очнулась и отдернула их. Он поднял крышку. «Ух, хорошо». Взял ложку и попробовал бульон. Юми с горечью посмотрела на книгу. «Автор книги, случайно, не Хёнхэ?» «Этой?» Чинук непринужденно пожал плечами. «Одолжил ее у секретаря Чана. Такая удобная подставка для горячего получилась, тебе не кажется?» «Книга-подставка для горячего?» Юми не могла поверить, что подобное сказал образованный человек. Даже маленькие дети знают, что книги надо беречь. Она принесла подставку с другого стола, лучив момент, переставила плошку и забрала книгу. Директор с интересом следил за ней. Наконец Юми взглянула ему прямо в глаза и выпалила на одном дыхании. «Книги нужны, чтобы их читать, а не подкладывать подо что-то». Рассердилась, потому что ее обожаемый парень это написал. «Я не ставлю ничего на книги, тем более горячие. А теперь все именно так и выглядит», — раздраженно подумал Чинук. Хмуро посмотрел на Юми, и та отвела взгляд. «Приятного аппетита, мне пора идти». Кивнул на стул напротив. «Садись, жди, пока я поем». «Что?» — возмутилась Юми про себя. «Еду ему приготовить? Потом еще и рядом сиди? Я что, нянька?» «Нет, мне пора домой», — отказалась она, разворачиваясь к выходу. «Когда закончите, пожалуйста, отнесите тарелки к раздаче». «Я сказал тебе сесть». Негромко, но четко проговорил директор. «Решил идти до конца?» «Хорошо, на этот раз останусь». Юми села, обиженно надув губы. Чинук довольно усмехнулся, взял палочки и подцепил немного лапши. Часы на телефоне показывали 9 вечера. «Когда он уже меня отпустит?» Юми опустила голову и вздохнула. Чинук, неторопливо смакующий рамен, бросил: «Кажется, у тебя должно было быть свидание». Девушка посмотрела на него с раздражением. Тогда он добавил: «Я сорвал тебе планы?» Юми положила телефон на стол. «Все, с меня хватит». Она не знала, почему директор так себя вел, и от этого было обиднее всего. «Хотела бы задать вам вопрос. Сегодня вы заказали 3 ужина подряд». Юми замолчала, собираясь силами. Бросила взгляд на книгу Хёнтхэ. «Возможно, причина этого как-то связана с книгой?» Взгляд Чинука обжег ее холодом. «Ли Юми, я похож на человека, которому больше нечем заняться?» Сейчас перед ней сидел не директор Чха, а зловещий ангел смерти из страшных легенд. Стало не по себе, будто хочет убить меня взглядом. «Нет, что вы просто...» — пролепетала она. Чинук отложил палочки и сыто откинулся на спинку стула. Молча уставился на Юми. Юми нервно вздрогнула, чувствуя, как в горле пересохло. «Мне стоит остаться на месте и встать?» Звенящая тишина смущала ее. Она первой опустила взгляд. «Ешьте быстрее, лапша размокнет». Чинуку не было дела до рамена. Ли Юми. Его голос звучал так тихо, что Юми испугалась. Опять рассердился. «Мне нужно кое-что проверить». «Да, что вы хотите, праве...» Не успела она договорить, как директор поднялся с места и навис над ней, опершись руками о стол. Их лица оказались почти вплотную. Глаза Юми расширились от неожиданности. Он вдруг оказался так близко. Его взгляд заставлял ее гореть. Их губы почти соприкасались. «Ах!» Она почувствовала, как дыхание перехватило. «Нет, только не сейчас». Глотнула воздуха, пытаясь сдержать подступающую икоту. Юми задрожала всем телом, пытаясь пересилить себя. С каждой секундой Чинук хмурился все сильнее. «Ик!» Юми прикрыла рот ладонью, но это не помогло. «Можно мне воды?» Она вскочила с места и рванула к кулеру, но Чинук успел поймать ее за руку и прижать к себе. От этого икота лишь усилилась. «Ик! Ик! Ик!» — дрожала Юми. Зажала рот ладонью, но это не помогло, и ей оставалось лишь смущенно смотреть на Чинука. Он наклонился к ее лицу и прошептал. «Похоже, твоя икота не возникает просто так. Что бы она могла значить? Думаю, я знаю». Юми недоуменно моргнула. «О чем ты? Куда так близко?» Она отступила на шаг. Чинук тут же снова приблизился. «Дело во мне». «Что?» Только сейчас до нее дошло, что все внезапные приступы икоты возникали рядом с ним. «А ведь правда, она не могла вымолвить ни слова». Чинук улыбнулся. «Ты так реагируешь на меня?» «Не то от испуга, не то от удивления, но икота прошла как по волшебству». Время будто замерло. Чинук ждал ответа, серьезно глядя на Юми. Она собралась с мыслями и выдернула свою руку. «Икота — это всего лишь реакция тела на сокращение диафрагмы. Думала, это все знают». Голос Юми звучал ровно, но Чинук заметил искры беспокойства в ее глазах. «Я спрашивал не об этом. Мне просто некомфортно рядом с вами. Я вас не боюсь», — быстро ответила Юми. Теперь в ее взгляде была решительность. «Некомфортно?» — нахмурился Чинук. Он не понимал, что она имела в виду. Если бы боялась или поддалась его обаянию, да, но дискомфорт, значило ли это? «Ты чувствуешь дискомфорт из-за меня?» На одном дыхании Юми выпалило все, что так долго копилось внутри. «Да, даже этого не понимаете. Всякий раз, когда вижу вас, вновь вспоминаю то, что хотела бы забыть, и мне очень, очень стыдно». «Хочешь забыть?» Это был очередной болезненный удар по его самолюбию. «Я ответила, теперь мне надо идти». Юми взяла сумку с соседнего стола, повесила на плечо и, как была в форменном халате, так вышла из столовой. Чинук остался один, пытаясь совладать с эмоциями, кипящими внутри, посмотрел вслед Юми и вздохнул. Она снова ранила его гордость.